небо выжило на старые дворы, и по лужам побежала детвора. Я когда-то тоже бегал до поры и дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. И дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Один раз, тот, когда я заступился за тебя, ты сказала: все мальчишки дураки. Я ответил: крошка, это ведь любя. Убежала ты домой со всех ног, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Убежала ты домой со всех ног, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Помнишь ты, неуверенный наш первый поцелуй? Я в торговый двор на крыльях прилетел, взял конфет, а мне сказали: не воруй. Вот так за разом раз я попадал на срок, но я не переживал, ништяк, браток. Вот так за разом раз я попадал на срок, но я не переживал, ништяк, браток. Время часто убегало в тишину, и доверчивость, какой ты веришь мне, вдруг вернула ту далекую весну, где я любил тебя, жить без тебя не мог, и пацаны кричали мне: ништяк, браток. И я люблю тебя, и отзвенел звонок, и у нас уже всегда